и люди. «Ау, Леня!» Чуть доносится от террасы слабенький голос мышки. «Эгей, эгей, Динка!» Звонко перебивает его крепкий задорный голос Федорки. Белый платочек ныряет в зелень кустов, в густом малиннике около пруда. То дальше, то ближе слышится голос Федорки в разных уголках хутора. Но Леня и Динка не спешат. Они идут, крепко обнявшись и глядя в глаза друг другу. Сегодня вся земля, как прекрасный необитаемый остров, принадлежит только им. На свете нет даже пятницы, который мог бы неожиданно появиться из кустов. И самые умные слова не стоят тех волшебных слов, которые они говорят друг другу. «Я люблю тебя, и я...» «Ты еще не знаешь, что такое любовь!» «Нет, я знаю, только скажи мне, как она начинается!» «Я люблю тебя давно! Мне кажется, я родился с этой любовью!» «Как странно! Ведь меня тогда еще не было на свете!» «Все равно я уже любил тебя!» «И я пришла! Ведь это было чудо! А мы могли бы не встретиться!» «Нет, нет, это не могло быть!» Я бы все равно нашел тебя. Никогда не встретиться. Как страшно. Поцелуй меня скорей, как тогда. А что, если ты рассердишься? Я не рассержусь, только не очень долго. А то у меня разорвется сердце. Сердце, сердце. Откуда оно взялось, это сердце? Его как будто не было до сих пор, а теперь оно бьется и замирает, как на качелях. «Эй, Динка, Динка!» Нет, они не слышат. В волосах Динки звенят луговые колокольчики, на губах ее чистая, как родниковая вода, сладкий-сладкий поцелуй. Так не целуются дети, потому что они еще не научились. Так не целуются взрослые, потому что они давно разучились. Так не целуются брат с сестрой, потому что у них не бьется сердце. Так целуются только те, кто впервые открыл чудо любви. Но жизнь врывается и на необитаемый остров, взмахивая вышитыми рукавами, она выбегает на луговую тропинку. «О, дивись! Я их шукаю, бегаю по всему хутору, они идут, обнявшись, как жених с невестою!» «Федорка!» – удивленно шепчет Динка. «Федорка!» – строго говорит Леня. «Да я уже давно, Федорка, пошли до дому скорейше, бо меня Ефим за вами послал, а на терраске одна мышка, да еще двое хлопцев, да такие страшенные обои!» – быстро говорит Федорка, фыркая в кончик платка. «Страшенный? Кто же это?» – спрашивает Динка, еще не оправившись от смущения. «Кто такие?» — хмурится Леня, идя сзади подруг. «А я знаю, с откуда вы их взяли. Один такой черный-черный, блескучий, як той жук, а другой лобастый, да рудый, аж горит!» — хохочет Федорка. «Рудый?» — пожимает плечами Динка. «Ну, рыжий, по-вашему, да не в них дело. Ходим скорее, бо зараз Ефим придет, и с ним солдат не Чипор, домой Дмитро. На беседу до вас придут, або вы до их идите. Ефим сказал, чтоб ты, Леня, пришел». «А зачем? Что случилось?» – тревожится Леня. «Да говори же, Федорка, при чем тут хлопцы какие-то? И зачем мы Ефиму?» – не понимает Динка. «Хлопцы тут ни при чем, тут дело другое. Да нехай Ефим сам расскажет. Только у нас в экономии такой гвалт стоит, что упаси бог. Бабы плачут, мужики с Павлухой ругаются, а матюшкины, да не Федовы, да Рудьковы на всех грозятся. Ой, горенько!» – теребя концы платка, рассказывала Федорка. «Одним словом, пошли скорее, там все узнаете!» Федорка схватила Динку за руку и потащила ее за собой. Все трое вышли на аллею, ведущую к дому. «Ну, куда идти?» – спросил Леня, оглядываясь на белевшую на пригорке хату Ефима. «К Ефиму или домой? Объясни ты толком, Федорка, звал нас Ефим или сам придет?» «А иди да спроси его, — огрызнулась вдруг Федорка.